Это желание она даже не пробовала понять. Может, где-то в глубине души хотела убедиться, что брата зарыли правильно. Чтобы Лизель не толкала, жажда ее была такой острой, какая только может быть у человека в 10 лет. Первая глава называлась «Первый шаг. Правильный выбор инструментов». В кратком вступительном абзаце очерчивалась тема, которая будет раскрыта на следующих 20 страницах. Описывались виды лопат, кирок, перчаток и так далее. А равно и насущная необходимость правильно о них заботиться. Рытье могилы казалось делом нешуточным. Перелистывая страницы, папа ясно чувствовал на себе глаза девочки. Она тянулась к нему взглядом и ждала, когда что-нибудь, все равно что, сорвется с его губ. «На-ка!» Папа опять подвинулся и протянул книгу Лизель. «Посмотри на эту страницу и скажи, сколько слов здесь ты можешь прочитать?» Она посмотрела и соврала. «Примерно половину». «Прочти мне какое-нибудь». Но она, конечно, не смогла. Когда папа велел ей показать все слова, которые она может прочесть и произнести их вслух, таких оказалось только 3. 3 разных немецких предлога. Вообще же на странице было около 200 слов. «Дело хуже, чем я думал». Лизель поймала его на этой мысли. Секундный. Папа подался вперед, встал на ноги и снова вышел из комнаты. На этот раз, вернувшись, он сказал так. «Знаешь, я придумал кое-что получше». Папа держал в руке толстый малярный карандаш и пачку наждачной бумаги. «Начнем с азов». Лизель не видела причин не согласиться. В левом углу перевернутого листа наждачной бумаги папа нарисовал квадрат со стороной где-то в пару сантиметров и втиснул туда заглавную «А». В другом углу он поместил «А» строчную. «Пока все отлично». «А», — сказала Лизель. «Что есть на «А»?» Она улыбнулась. «Апфель». Папа записал слово большими буквами и нарисовал под ним кривобокое яблоко. Он был маляр, не художник. Закончив с яблоком, он поднял глаза и сказал: «Теперь «Б». Они двигались по алфавиту, и глаза у Лизель распахивались все шире. В школе, в подготовительном классе, она занималась тем же. Но теперь все было лучше. Лизель — единственная ученица и вовсе не великанша. И здорово смотреть на папину руку, которой он пишет слова и медленно чертит простенькие рисунки. «Ну, давай, Лизель», — сказал папа, когда у девочки дальше пошли трудности. «Слово на букву «С». Это просто». «Ты меня разочаровываешь». Она не могла придумать. «Ну уже!» Папин шепот дразнил ее. «Подумай о маме». И тут слово шлепнуло ее по лицу, как оплеуха, невольная усмешка. «Свинюха!» — выкрикнула Лизель. Папа расхохотался и тут же стих. «Шш! Давай потише». Но он все равно похохотал, записал слово и дополнил очередным рисунком. Типичная иллюстрация Ганса Хубермана. «Папа!» — зашептала Лизель. «У меня нет глаз!» Ганс потрепал девочку по волосам. Она попалась на его удочку. «С такой улыбкой, — сказал он, — тебе глаза и не нужны». Обнял ее, потом снова посмотрел на картинку, и лицо у него было из теплого серебра. «Теперь ты!» Когда алфавит прошли и изучили с 10 раз, папа потянулся и сказал: «Хватит на сегодня. Еще несколько слов». Но папа был тверд: «Хватит. Когда проснешься, я поиграю тебе на аккордеоне». «Спасибо, папа. Спокойной ночи». Тихий односложный смешок. «Спокойной ночи, свинюшка». «Спокойной ночи, папа». Папа встал, выключил свет, вернулся и сел на стул.